Заболела душа тишиной, не смеется, не плачет, забитое телом опустилось и стало немой, существуя меж делом. Лишь ценник и есть этикетка.